Глава 4. Нирвана. Медведь люто взревел и ринулся на меня. Но неведомая сила с такой скоростью зашвырнула его в небо, что страшный крик, последовавший за ним вдогонку, так и не догнал зверя. Через пару секунд он превратился в неразличимую точку, затерявшуюся где-то в черных тучах, из которых теперь уже лило, как из ведра. Я неверяще смотрел на то, что от нее осталось. Мне жутко было подойти ближе, чтобы разглядеть, узнать. Я просто стоял на том же месте, уперто отказываясь верить в произошедшее. Но картинка не менялась. Она была правдой. В знак подтверждения она обрушивалась на меня снова и снова, как этот ливень. А в голове прокручивалась одна и та же мысль. Надо было с ней тогда остаться. Найдя в себе силы, я все же подошел к тому, что от нее осталось. Вода уже почти смыла всю кровь, но картина оттого не становилась менее ужасающей. Я мог бы защитить ее от чего угодно в этом мире, но только не от собственной безучастности. Почему раньше я не осознавал так четко, как сейчас, насколько опасно в одиночку бродить по дикому лесу? Почему я спокойно допускал мысль, что она здесь одна, только ради меня в глуши, беззащитная? Почему я не убил этого проклятого медведя сразу в тот раз на берегу? И там, и здесь я не хотел ни во что вмешиваться, не хотел чувства ответственности. И теперь эти две упущенные ответственности столкнулись между собой, породив без моего ведома третью, самую тяжкую и невыносимую, которую уже было невозможно окупить. Я горестно покосился на раздавленные яблоки, а ведь она хотела сделать мне приятно. И я хотел, вот только уже некому. Выпрямившись, я отрешенно подумал, как поступить с ее телом. Похоронить? Как это глупо. Но мысль оставить ее на растерзание падальщикам была мне крайне неприятна. Но и под землей ее ждет то же самое. В любом случае распад. Бесповоротная потеря того чистого, заповедного, что заставляло замирать мое сердце. Или сжечь? Может, так было принято в их племенах? И снова меня окатило леденящей волной раскаяния. Каково будет ее семье, когда она не вернется ни завтра, ни послезавтра, никогда? Меня охватило отвращение. Ко всему. К ее семье, что так далеко ее отпускало. Похоронным обычаям, ритуалам и к их истинно красным нарядам, да и вообще любым традициям в целом. К самому себе за то, что позволил этому произойти. Я сказал себе, что той девушки больше нет. Осталась только оболочка, материя, любыми способами стремящаяся к энтропии. Так пусть же этот путь будет чистым и наикратчайшим. Шлейф от ее тела смотрел точно в темное грязное небо. Значит, сейчас закат. Даже не отойдя безопасности ради в сторону, я обнулил земную инерцию ее останков. По моим ушам будто ударили с двух сторон ладонями, от слуха остался жалкий писк. Глаза застлало красной пеленой, туловище занемело. Вяло шевеля конечностями, я не сразу понял, что барахтаюсь в луже и от контузии ничего не вижу и не слышу. Но я воспринял это состояние как спасительную негу, в которой не было места для вины и прочих тягостных мыслей. К сожалению, чувствительность быстро возвращалась. Сев, я обнаружил, что у дерева, под которым она лежала, снесло крону, а комель покраснел. Обрывки синекрасной ткани на земле съежились и закоптились. Мои руки, грудь и лицо тоже покрылись красной пыльцой. Все, что осталось от самки. От потрясения я даже на время забыл, как летать. Я едва не заблудился, каким-то чудом отыскав дом. Деревья вокруг него будто поменяли свое расположение. Место казалось незнакомым до тех пор, пока не поднял глаза и, щурясь от падающих капель, не увидел угадывающийся среди ветвей родной борт моего трейлера. Я не помнил, как смог забраться к себе в трейлер, но уже в нем обнаружил, что к контузии добавилось множество неприятных ссадин и занос. Обшивка салона набухла от влаги, на полу хлюпали лужи, матрац, хоть отжимай. Аккумулятор полностью разряжен. Единственным сухим местом, как ни странно, была душевая кабинка. И в то же время самым грязным, так как его я за ненадобностью ни разу не прибирал. Я залез в нее и схлопнул дверцу. Мне было очень плохо. Я не знал, чем себя отвлечь, да и как назло обстановка в одночасье стала крайне удручающей. Можно было найти место и получше душевой, но я знал, что где бы я ни оказался, там буду я. А именно от себя я сейчас и хотел скрыться. Не казаться заодно с этим человеком, не быть причастным к его проблемам. От воодушевления по поводу моих недавних открытий не осталось и следа. Весь этот грандиозный план по свержению айсберга, который я с большим энтузиазмом прорабатывал в уме все эти последние деньки, сейчас казался чем-то мелким, незначительным, подростковым бредом. Я отмахнулся от него, как от докучливой мухи, что напоминающая о себе жужжала. Лучший друг, родной дом, нависшая над человечеством угроза, неразрешенная загадка. Все эти слова сейчас были лишены прежней силы. Они ни к чему меня не побуждали. Во мне будто не осталось ни одного мотива. Все казалось таким ничтожным, таким бессмысленным. Я пытался найти в голове хоть одну мысль, за которую можно было ухватиться, дать ей себя завлечь. К моему горлу тошнотворным комом подкатывало отчаяние. Неужели больше не было к чему стремиться? Ради чего я сейчас живу? Ради самого процесса? Так почему ж он столь невыносим? Я осекся. Мотив – стремление. Ну, конечно. Мне нужны были сейчас не они, а то, что благодаря их наличию вырабатывается. Я с трудом нашарил внутри своей головы прилежащее ядро, которое сейчас практически не подавало признаков жизни, и, не колеблясь, мощно простимулировал его. Последнее, что я видел, это вспышка, разрастающаяся из его сердцевины, а затем меня будто выбросило из аленоцептивного сосредоточения. Глаза жадно распахнулись, мне стало очень тесно внутри тела. И я вскочил, но жестоко ударился головой о хрустнувший притолок кабинки и грохнулся обратно. Боль растекалась по голове, как разбитый яичный желток, как тепло от летнего солнца, как любящая рука, разглаживающая волосы. Моргнув, я вдруг пришел к выводу, что здесь не так уж и плохо, даже отлично. Это место напомнило мне пышный альков, а по ту сторону грязного стекла кипел жизнью мегаполис. Там дождь, а здесь тепло, но надо теплее, теплее. Ёрзая по скользкому поддону, я пытался поджать к себе колени и укутаться руками, словно одеялом. Это было так приятно, как вернуться с учебы в мрачный гадкий день, раздеться и нырнуть в прохладную кроватку, устроиться в ней как можно мягче. Теплее не становилось. Но я чувствовал, что на верном пути и вот-вот приму самое удобное положение в своей жизни. Да и вообще, с чего вдруг взял, что мне холодно? Я наоборот хотел вобрать упоительную прохладу этого места. И почему я только не додумался здесь жить раньше? А как я сюда вообще попал? Должно быть, искал то самое место? Что ж, отрицать глупо. Именно его я здесь и нашел. Осталось только лечь поудобнее. И я продолжал с блаженной улыбкой вертеться, сучить ногами, пытаясь устроиться в этой тесной и изгаженной душевой. Через некоторое время движения замедлились, улыбка с лица сползла. Я озадаченно уставился на стеклянную створку, всю в желтушных разводах, затем себе под ноги. Поддон своим видом стойко напоминал полы в общественном туалете. Вылезший из кабинки, я снова увидел затопленный трейлер, разбросанные вещи, дергающуюся от завываний ветра шторку, и сразу вспомнил все так живо, как в первый раз. Мне захотелось умереть. Лишь бы этого всего не видеть, не помнить. Стоп. Так я же могу стереть себе кратковременную память. Уже было обрадовавшись, я горько спохватился. Прошло достаточно много времени, да и эмоции были слишком сильны. Воспоминания уже успели эмоционально закрепиться. Потеряв память, я тут же попытаюсь вспомнить, что же произошло, почему я дезориентировался, что этому предшествовало. И ведь поднапрягшись, действительно вспомню. А заведомо запретить себе лезть в воспоминания нельзя. Ведь сам по себе запрет представлял бы из себя причину, по которой он был установлен. И потому, наткнувшись на него, я тут же выйду на то, что за ним стоит. Самим собой в такие игры, увы, не поиграешь. Остается только одно. Я выжал все соки из прилежащего ядра, как пену выжимают из взмыленной губки. На миг показалось, что мои глаза разъехались в стороны. Предметы в салоне стали непропорционально большими, и по краям моего обзора они будто запрыгали. Я увернулся от всколыхнувшейся занавески и влетел лицом в раковину. На затылок посыпалась посуда. Забарахтавшись, я растянулся на полу и почти вслепую, разгребая руками мутные лужи, пополз к матрацу. Зря я опасался, что он испортился. Он стал только лучше, интереснее. При нажатии на него в ямках появлялась непредсказуемого цвета водица, а в воздух поднималась удобоваримая влажность. Мне чертовски нравилось ее вдыхать. Так просто и так волшебно дышать. Не было ничего прекраснее дыхательного акта. Альвеолы в легких раздувались свежестью и тут же нетерпеливо освобождались, выталкивая из себя обесценившийся газ, чтобы немедленно вобрать в себя порцию нового. Никогда еще мне не было так хорошо. Я полностью отдался этому процессу. Какое же это счастье просто дышать. Неожиданно для себя я обрел смысл жизни. И пусть путь к нему был извилист и местами тернист, полный ложных и ни к чему не ведущих размышлений, но в конце концов величайшее осмысление таки произошло. То, что я воспринимал как данность, на что никогда толком не обращал внимания и было самым ценным, основоположным в этой жизни. Вся эта беготня, интрижки и борьба за социальный статус, искусство и вечные поиски чего-то, да хоть того же удобного места, в котором можно было бы спрятаться от остального, все это уже не имело значения. Дышать можно было везде. Главное, чтобы это происходило. И это происходит. Это происходит, как заведенный повторял я внутри себя, а на мои глаза наворачивались слезы счастья. Я нашел то, за что необходимо держаться. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Жиденькая, едва прорезавшаяся травка сминалась под моими уныло волочащимися ногами. Вокруг возбужденно галдели люди. Надсадно кричали дети, пищали и скрипели аттракционы. Аниматоры противно голосили свои песенки, отовсюду доносилась радушная музыка, от которой резало слух, но было в ней что-то беспечное. Во мне просыпались отголоски далекого детства. Какой-то клоун, продемонстрировав пустые руки, малолетнему извлек из-за его уха теннисный мяч, чем ввергнул дитя в шок. Хмуро улыбнувшись, я перевел взгляд на мужика, что молодецки размахнувшись, ударил, что есть сил, игрушечным молотом по измерительной наковальне. Взревела выигрышная мелодия, две дамы рядом льстиво зарукоплескали. Какой-то мальчик, идущий за руку с отцом и жадно отхватывающий ртом сахарную вату, вдруг громко воскликнул и указал пальцем куда-то за мою спину. Внутри меня все замерло. На лице мальчика были настоящие и черные, как смоль, усы, а глаза грустные, потусторонние, смотрящие в никуда. Но он уже отвернулся, они с отцом растворились в толпе. Обернувшись на то место, куда указывал усатый мальчик, я смерил взглядом цепную карусель, что грозно и выпукло возвышалась над слякотным газоном. Кажется, я где-то ее видел. Я почувствовал необъяснимую тревогу, звуки вокруг будто стали пропадать. Казалось, что все люди настороженно замерли и притихли вместе со мной. Музыка исчезла. Единственное, что продолжало гудеть и лязгать, это разгоняющаяся цепная карусель. Пассажиры в ней от нарастающей скорости становились все более размытыми, неразличимыми. Но одна из фигур мне все же показалась странно знакомой. Нет, этого не может быть. Механизм вдруг резко остановился. Сидящие в нем люди по инерции врезались друг в друга, захлебнувшись в собственных криках. Болтающиеся на цепях качели с изломанными и безжизненно висящими в них пострадавшими неожиданно потянулись в мою сторону. Пристегнутые к ним тела стали уменьшаться и страшно преображаться, превращаясь в отвратительные пятипалые конечности, а на месте ногтей застыли искаженные до неузнаваемости лица. Мои руки против воли потянулись к ним навстречу. Механическое чудовище, напоминающее сейчас медузу, впилось этими человекообразными щупальцами в мои руки, лопатки и прямо в сердце. Еще одно щупальце с кривым зеркалом вместо ногтя прильнуло к моей голове, и тут же в мыслях заворошились чужие желания, ищущие ключ к управлению всем телом. Единственное, что мне осталось подвластно, это наблюдение как бы со стороны и собственное мнение насчет происходящего, которое, к слову, сейчас не разделяло намерений этой своенравной конструкции. Моя рука вытянулась прямо к солнцу. Неожиданно уловив суть ее намерения, я пришел в ужас и недоверие. а потом и вовсе чуть ли не зло рассмеялся от переоцененных ей моих возможностей. Под влиянием чужой воли мои пальцы требовательно скрючились, пытаясь ухватить желтую точку в небе. И я чуть ли не с фырканьем наблюдал за потугами амбициозного аттракциона, что явно нетрезво воспринимал фундаментальную разницу между мной и центром Солнечной системы. Но, к моему изумлению, солнце в небе начало стремительно расти. И вот оно уже размером с полную луну над горизонтом. На улице становилось невыразимо жарко. Звезда недружелюбно обжигала открытые участки кожи и глаза даже сквозь зажмуренные веки. Люди позади меня, про которых совсем забыл, тревожно заголосили. Начался беспредел. Все разбегались в рассыпную, дети истошно орали и захлебывались в плаче. Солнце продолжало разрастаться, на нем уже слезящимся взглядом можно было различать отдельные темные пятна. Я стал отчаянно сопротивляться, пытаясь вернуть утерянный контроль над телом. Рука дернулась и поддалась. Чужая воля уступила, но это было похоже не на проигрыш, а на своевольный уход. Ей и не было смысла больше задерживаться. Желаемое было достигнуто. Солнце затмевало уже значительную часть неба, тени исчезли. В глазах, да и во всем теле стояла нестерпимая резь. Пруд, что располагался в углу парка, стал оседать буквально на глазах. Над ним гуляло обжигающее горло марево, как в парной. Становилось чудовищно душно. Я чувствовал себя тараканом, которого накрыли банкой и оставили днем на подоконнике. Ужасно кричали люди. Все кругом начало гореть, плавиться. От деревьев валил густой дым, что уверенно перерастал во всепожирающее пламя. Заплакали железными слезами аттракционы. Удушливо пахло серой, небо парадоксальным образом темнело. Его застилал свекольно-потного цвета туман. Хлынул дождь из расплавленного свинца. Это был ад. От парка и всех, кто в нем был, уже не осталось даже воспоминаний. Наверное, так выглядела Земля несколько миллиардов лет назад. Почему я еще жив? Зрелище было столь кошмарным, что мне хотелось, как и всем остальным, уйти в небытие. Здесь не было места человеку. Словно услышав мою отчаянную мысль, выживший осьминог лязгнул одной из многочисленных цепей, по щупальцу прокатился некий сгусток, словно непережеванный ком еды по пищеводу, мне прямо в мозг. Сознание тут же схлопнулось в точку. Спустя буквально один миг точка разжалась. Существование возобновилось. Оборванное восприятие молниеносно сверилось с массивами данных памяти. Я вспомнил себя и то, на чем остановился. Лучше бы я в себя не приходил. Надо мной мертвело чернушное небо. Даже небом не назвать. Пропасть над головой, в которой не блестели, как раньше, звезды, а покалывали глаза далекие враждебные точки. Над горизонтом резко и непрерывно мерцал огненный шар, безжалостно выжигая все, что только способно было его увидеть. Но несмотря на сильно приблизившееся солнце, земля была темной и холодной. Толстый слой реголита вперемешку с потускневшими камнями ровным слоем покрывал всю местность. В некоторых местах выжженная поверхность беззвучно ворочалась, будто ее точил огромный земляной червь. Что я делаю здесь? Чем я дышу? Здесь воздуха-то даже не осталось. Дышу. Дыхание. Я мучительно вспоминал тот ускользающий и крайне важный подспудный смысл того, что стояло за этим словом. Ну, конечно. Я лежал на матраце и дышал, а потом неожиданно оказался здесь. Да это же сон. Чтобы убедиться в этом, я должен внимательно посмотреть на свои руки. Где-то и когда-то слышал, что это действие может помочь выкинуть из кошмара. Я взглянул на тыльную сторону своих кистей. Все на месте, анатомически правильной формы, не к чему придраться. Разве что из-за отсутствия атмосферы все отражалось необычайно неприятными глазу расцветками, основным оттенком из которых был серый. Хотя постой-ка. Ребро ладони блеснуло зеленым. Я развернул ладони и узрел нечто совсем странное. Они были будто прозрачны, и через них, словно через маленькие экраны, я наблюдал траву, прошлогодние листья и влажную почву на том месте, где сейчас пылился реголит. Или, может, ладони вовсе не прозрачны, а я сам, мир, в котором живу посреди всего этого космического кошмара. Я накрыл ладонями свои глаза, и снова я был в парке. Люди сновали во все стороны. Некоторые останавливали взгляд на чудике, что, закрыв лицо руками, вращал головой из стороны в сторону. Я глянул на небо, выискивая солнце. Глаза защекотало от ласковых, смягченных озоновым слоем лучей. Я отвернулся, но от этого не стало прохладнее и темнее. Свет настойчиво пробивался сквозь ладонь и тонкую кожицу век. Разлепив глаза, я еще некоторое время непонимающе смотрел в окно своего трейлера, за которым намечался рассвет. Подскочив на матраце, я диким взглядом обвел салон. Луж не было, но разбросанные вещи так и остались лежать нетронутыми. На полу виднели засохшие разводы как раз в том месте, где я полз. Притолока в душевой кабинке сломана. В раковине были осколки разбитой посуды. На них уже образовалась тонкая пылевая пленка. Сколько я так проспал? Меня не покидала необъяснимая тревога, чего-то не хватало. Ссадины и занозы на руках исчезли. Обхватив себя за туловище, словно от озноба, я начал вышагивать от окна до душевой и обратно, напряженно выискивая в себе некий зияющий пробел. Что-то было не так. Я чувствовал себя до нельзя странно, будто лицо обложили ватой, и скрученные турунды ввели прямо в ноздри. Бронхиальные пути, но это совсем не мешало ды. Я замер с выпученными глазами. Мои руки, обхватившие грудь, не вздымались. Я не дышал. В голову бросилась кровь, как у пойманного мошенника. Я разверзнул рот и панически вобрал в легкий воздух, но он мне показался отработанным. От него не щемило в груди свежесть. Подбежав к разбитому окну, я судорожно вдохнул ветерок, что тихо просачивался в трещину, но мои дыхательные пути будто изнутри выстлали целлофановым пакетом. Не возникало того самого чувства глубочайшего удовлетворения, что обычно растекалось пьянительной волной в мозгах. Но и помрачнения от недостатка кислорода также не было. Не было никакого удушья. Единственное, что меня сейчас душило, это паника, но и она изумленно отступала. Я прекратил дыхательные усилия. Минута, две. В глазах по-прежнему было ясно. Конечности не занемевали. Причувствуя страшную догадку, я приложил ладонь к груди напротив сердца. Оно молчало. Я бы сказал, что кровь отхлынула от моего лица, но уж очень сомневался, что она вообще в нем изначально находилась. Подойдя к зеркалу в душевой, я разглядел под зарослями щетины лицо и кожу. Вполне здорового, правда, как мне показалось, идеально матового оттенка. Не было ни румянца, ни бледноты. Все видимые участки кожи не разнились между собой температурой цвета, хотя эти морщинки, это впечатление изношенности, так и остались прежними. Я стал лихорадочно ощупывать себя, проверять пульс, но его не было. Мышцы будто размякли, вены все без исключения спрятались под кожей. Внутри меня ломило и все скручивало от животного страха. Что со мной происходит? Я живой, но при этом не подаю признаков жизни. Но сердце не захлебывалось в накатывающих волнах адреналина. Кровь не стучала в висках, меня пронизывала пугающая легкость во всем теле, а страх отдавался лишь небольшим головокружением. Я чувствовал себя невесомым. Посмотрев под ноги, я убедился, что выцветший линолеум подо мной существенно проседал. Уткнувшись в стенку, я обессиленно по ней съехал. Но невозможно. Невозможно было смириться с мыслью, что я больше не дышу. Это неправильно. Я точно продолжал спать. И мне страстно хотелось вырваться из этого кошмара, чтобы проснуться и захлебнуться таким знакомым и родным дыханием. Но нет. Все это подозрительно смахивало на реальность. Я был словно заперт в клетке наедине со своей детской фобией, когда я перед сном раз за разом боялся, что забуду, как дышать, и больше не проснусь. Тогда я еще не понимал, что проблема решалась сама собой, стоило ее только отпустить, не думать о ней. Но я не отпускал, а продолжал с болезненной ответственностью следить за правильной последовательностью движений грудной клетки. К счастью, с возрастом эта фобия изжила себя. Во многом благодаря познаниям в анатомии и принципах работы нервной системы. Меня более не посещала абсурдная мысль о том, что тело вдруг забудет про дыхание. И каково же мне было теперь, когда детский страх реализовался так, как я даже не мог себе представить. Я будто застрял в предвестном состоянии агонии, которая ни к чему не вела и ничем не выражалась. Но я свыкался. Я сидел неподвижно, как мертвец, много часов. За окном смеркалось. К этой проблеме, если это можно было ей назвать, я уже относился хладнокровно, как и к трагедии с самкой. Да, я и о ней размышлял эти часы. Мне удалось принять ее потерю как данность, как вынужденные обстоятельства, что открывали бы передо мной новые горизонты. Но я не хотел за них заглядывать. Меня не интересовал мир за стенами этого трейлера. Последний, только что обретенный мной смысл жизни, бесследно исчез, вновь заставив на некоторое время усомниться в истинном замысле моего существования. Однако сейчас это и не было важным. Смысл жизни у каждого свой, но те ощущения, которыми он был навеян, у всех одинаковы. И мое отличие от других состояло в том, что я мог получать их столько, сколько мне заблагорассудится, хоть беспрерывно. Я стимулировал раз за разом свое прилежащее ядро, но в этот раз уже не метался в поиске того, что якобы делало меня счастливым. Как и телом, так и в мыслях я сохранял абсолютную неподвижность, наслаждаясь зарождающимися порывами куда-то бежать, что-то делать, менять под себя мир, страстно наделять все, что вижу вокруг себя смыслом. Его и не нужно было искать. Сейчас я это понимал. Если, конечно, я изначально не избрал своим смыслом его поиск. Но если уж это и было так важно, я сам выбирал смысл. И любой из них был верным до тех пор, пока на моем лице блуждала экстатическая улыбка. Сейчас я мог уверенно сказать, что настоящий смысл этой жизни – это не иметь ни малейшего повода его искать. И так потянулись дни. Но я их не считал. Я не покидал трейлер и даже не выглядывал в окно. Меня не интересовало время суток, погода, меня не мучила жажда или аппетит. И больше не тревожил запах хлора, ведь я все равно не мог бы его вдохнуть. Во сне я не нуждался. Все, что было нужно, я уже имел. Способность испытывать подлинный вкус жизни и способность стимулировать эту способность. Со стороны, конечно, можно было подумать, что я законченный наркоман. Но ведь какое мне было дело до того, что кто-то что-то может подумать своим ограниченным в доступе к самому себе умом? Я мог себе это позволить, а они нет. Они вынуждены страдать, чтобы получить те крохи заслуженного довольства, а у меня же был ключ от этого сейфа, без очередей и отчетных справок. А что им еще остается? Для хоть какого-то возвышения своего ущемленного достоинства они будут выгораживать все эти условия, ставя их в пример как правильный, здоровый образ жизни. Они будут гордо отстаивать свою слабость, свою невозможность пролететь над всеми этими законами одним затяжным прыжком, назовут ее силой воли, которой у них на самом деле нет, ибо не способны себе признать, что в поисках счастья все средства хороши. Они только те, которые у них остались. Завершив эту яростную мысль навстречу воображаемым лицемерам, я снова интенсифицировал свой центр удовольствия. Меня аж сотрясло. Черт! Как же я прав! Как прав! И никто не может с этим поспорить. Это состояние было точкой отсчета любых, даже самых немыслимых пристрастий. Я знал, что за всем этим стоит. Прямо сейчас. Как же я был глуп и жалок раньше. Счастье было неуловимым в попытке его объяснить, но сейчас я не пытался его объяснить. Я наступил ему на тень, и теперь ускользнуть ему уже не удавалось. С этой вершины я видел цену своим и чужим деяниям. Она оказалась неоправданно смехотворной. Люди перерабатывали. Их использовали их собственные тела за бесценок, для каких-то своих целей, а взамен кидая вымученные объедки тающего на глазах удовлетворения. И они все заблуждаются, говоря, что знают, для чего живут. Ничего они не знают. Они были рабами тех тарифов, что выдвинул их меркантильный мозг. А когда их тело окончательно теряло способность размножаться, когда оно старело настолько, что из него уже нельзя было выжать хоть какой-то коллективный толк, запускались необратимые процессы самоуничтожения, что медленно, но верно проистекали под полным отчаянием взглядом нашего сознания, которого уже никто не спрашивал, которое уже не было никому нужно. Оно, как и отработавшее свой срок тело, списывалось в утиль за ненадобностью. И вот что. Я не буду в интересах тела крутиться, как белка в колесе, метаясь от одного ощущения к другому. Сейчас я сам выбирал, когда ими себя вознаградить. И я не прочь так просидеть хоть целую вечность, ведь у меня было все. И пусть я не увижу новых стран, не испробую невиданных ранее экзотических блюд, не увижу больше сочных, неописуемо красивых женщин, не заработаю денег, не построю себе роскошный дом, не стану победителем в каком-нибудь глупом чемпионате. Какой бы диковиной здесь ни была затея, получал бы я от нее всегда одно ощущение. Все ради них. И ведь мы сами устанавливали им цену. А свои я сделал бесплатными, безлимитными. От мысли меня отвлек острый писк над шкафчиками. Переведя мутный взгляд туда, я вспомнил, что там уже давно обосновался Кажан со своим семейством. Там он, кажется, уже развел целое потомство. Мелкие бесшерстные мышата безостановочно пищали, настойчиво напоминая себе. Что ж, хоть ему... Стоп, что я такое несу? Не хоть ему, а даже ему не удалось избавиться от этой сбруи инстинктов. Поди чувствовать себя таким удовлетворенным. Хотя вряд ли он отдавал этому отчет. На какую-то секунду я уже хотел подумать, что обделен, но ведь это был лишь шепот разъяренных, обведенных вокруг пальца инстинктов. Я вовсе не обделен. Я безвылазно купался в удовольствии, разве что достигнутым обманным путем. Эта мысль мне показалась пресной и неубедительной. Кажется, пора подстегивать настроение снова. Почему-то эти состояния стали скоротечнее. Приходилось стимулировать себя все чаще и чаще. Был повод над этим задуматься серьезно, но я не желал. Вместо этого я снова дал растворить себя в нирване. Время суток сменилось еще несколько раз. Это было уже глубокой ночью, когда я внезапно достиг полного истощения нервной системы. Стимуляция прилежащего ядра не давала ровно ничего. Оно будто обессиленно отмахивалось от моих попыток его растормошить. Я снова остался наедине с недружелюбным миром. Я бегал хаотичным взглядом по трейлеру. Обстановка казалась тошнотворной, цвет занавесок бридом, температура помещения безучастна. Не за что было зацепить глаз. Хотя, сощурившись, я разглядел еле заметные изменения в обшивке стены, возле которой сидел. Алюминиевый лист будто стал пористым. Я задумчиво провел по нему пальцами, почувствовав микродырочки, как на кухонной терке. Догадавшись, я взглянул на себя в оленоцептивном спектре. Кости были непривычно яркими, что значит очень плотными. Зачем? Мне и так он не давал толком использовать мышцы, да и в целом опорно-двигательный аппарат. К чему вообще тогда эта реструктуризация скелета? Тело бы в случае чего в нужный момент укреплялось волей. А может, это от частых полетов? Или это на случай, если стресс будет неожиданным? Впрочем, ему было виднее. По степени яркости с моими костями сейчас могли соперничать разве что висящие с обратной стороны пола стальные подвески, стенки ведра, канистры и пропанового баллона, тяжелый ротор в генераторе. Тут я запоздало вспомнил про магнитофон. Быть может, музыка меня развеселит? Отряхнув опрокинутый генератор, я лихорадочно подсоединил его к аккумулятору и стал вращать ротор. Но энергии в зарядном устройстве не прибавлялось. Быстро выйдя из себя, я схватил его и с размаху запустил в окно. Брызнули стекла, от шкафчиков донесся встревоженный писк. В отчаянии я прибегнул к эленоцепции, чтобы отыскать элементы питания непосредственно в самом магнитофоне и попробовать их зарядить напрямую. Найдя внутри него нечто вроде транзисторов, я словно бы оттянул между ними резинку пространства, создав разность потенциалов по краям, и резко отпустил. Из щелей магнитофона повалил дым. Секунду я смотрел на последний, только что испорченный мной источник удовольствия, затем порывисто швырнул в разбитое окно и его тоже. Отсюда пора уходить. Но куда? Взъерошивая спутанную шевелюру, я мерил салон шагами, пока мой ищущий взгляд случайно не упал на газету, развернутую на столе. С того раза, как я экспериментировал с веретенообразной извилиной, оставил эту газету раскрытой и больше не вспоминал. Но сейчас там нечто зацепило мое внимание. Чей-то знакомый овал лица. Ощутив в себе слабый, но единственный на всю округу стимул, я подошел разглядеть. Мои брови поползли вверх и спрятались под челкой. На выцветшей черно-белой фотографии была та самая стриптизерша из ночного клуба, который я случайно разгромил. Конечно, вспомнил я ее не сразу. Совершенно иное амплуа, обычная порядочная женщина, но ее черты я безошибочно узнал. Почему она в газете? Тем более не в местной, а вообще в чужестранной газете. К сожалению, язык я не разбирал. На странице были еще фотографии то ли икон, то ли персонажей из святой книги. Она в тот раз погибла? Но почему дело получило такой широкий резонанс? Голову с непривычки заломило от столь интенсивного мыслительного процесса. Ни к чему не ведущего процесса. А мне надо было сосредоточиться сейчас исключительно на том, что доставило бы удовольствие. Покосившись на разбитую посуду, мне почему-то первым делом на ум пришли чипсы. Тут же отчетливо вспомнился их вкус. Соленые, золотисто-хрустящие, сытные. Я ощутил непреодолимую тягу их поесть. Настолько непреодолимую, что начал спешно собираться, готовясь к дальней вылазке. Конечно, в лесу и в окраинах мне их не найти. Придется дойти до ближайшего города или хотя бы курортного пункта. Уж там-то для туристов наверняка предусмотрена эта старая добрая закуска к пиву. Нацепив на плечи армейскую накидку, в которой сюда однажды пришел, я спрыгнул из трейлера вниз. Жесткое приземление на босые ступни взбадривающе отдалось в спине. Сориентировавшись по теням от земной инерции, я устремился на юг. Быстрый шаг в сторону заветной цели странным образом убаюкивал мои разбушевавшиеся мысли. Лишь однажды я напряженно замер, вглядываясь в полумрак. Впереди на дереве сидел кто-то огромный. Как оказалось, это был тот самый медведь, уже гниющий. Был он страшно нанизан на толстую сосну, у которой от пышной кроны осталось лишь ободранное и перепачканное засохшими внутренностями острие верхушки. Сам же зверь застрял где-то посередине ствола. Интересно, как это объяснят те, кто случайно на него наткнутся?